Монашество. Восточное монашество. При общем упадке религиозно-нравственной жизни в IV веке монашество явилось той средой, которая сохраняла неповрежденным учение Христово. Из монашеских обителей, словно из благодатного источника, исходил евангельский свет, озаряя погрязший в грехах мир. Чтобы увидеть эти обители, мы снова должны обратиться к Египту. Эта древняя земля даровала миру удивительное откровение и великие проявления человеческого духа. Здесь, в пустынной Фиваиде, на севере Египта, появились первые монахи. Но что же послужило непосредственной причиной возникновения монашества? Прежде всего, печальное состояние общества и церкви, о чем уже было сказано выше. Официальная церковь уже не казалась верующим якорем спасения. С одной стороны, без разветвленной церковной структуры обойтись было нельзя. С другой же, такая структура казалась очень далекой от Царства Божия. Верующий христианин в рамках официозной церкви неизбежно испытывал чувство болезненной раздвоенности между землей и небом, чувство трагической неудовлетворенности своим бытием. Многих христиан, особенно остро ощущавших греховность и безумие общества, которое называло себя христианским, захватило желание покинуть его. Люди жаждали снова обратиться к Евангелию, души их вновь запросили хлеба жизни, а не суетных мирских благ. Немаловажную роль играл и сам ход исторического и экономического развития. Христианские церкви все больше стали заполняться варварами, принесшими с собой полуязыческие обряды, которые были невыносимы для особо благочестивых христиан. Возрастающая роскошь жизни на Востоке вызывала обратную тягу к простоте, к аскетизму. Повсеместно усиливалось стремление оставить мирские дела и, подражая Господу, отправиться в путь с легким сердцем, не связанным никакими узами. Приводило людей в пустыню и глубокое раскаяние, чему можно найти множество примеров в агиографической литературе, житиях святых. Например, знаменитый пустынник Моисей Мурин, Мавр, был когда-то невольником, затем бежал от своего хозяина и стал предводителем разбойничьей шайки. После того, как его кровавая слава уже гремела по окрестностям, Моисей внезапно уверовал в Господа, удалился в монастырь и посвятил остаток своей жизни подвигам аскетизма и покаяния. Та горячность, которая когда-то сделала Моисея грозой караванов, теперь превратилась в неутолимую жажду духовного очищения. Отшельнической жизни, погруженности в молитву, способствовали и климатические условия Ближнего Востока. Сухой теплый воздух, большое количество пещер в горах, богатые рыбой воды Нила и плодовые деревья позволяли отшельникам без труда добывать себе пищу и целиком отдаваться молитвенному созерцанию. Основателем монашества считается святой Антоний Египетский, которого церковная традиция именует также Антонием Великим. Антоний Великий. Годы жизни с около 250 по 356. Святой Антоний происходил из зажиточной Александрийской семьи. Он с ранней юности стремился к духовной жизни. Житейские заботы, не обещавшие ничего, кроме бесплодного мучительного беспокойства, вызывали у него отвращение. После мучительных колебаний, раздумий и поисков он сделал свой выбор. Услышанные в храме евангельские слова «раздай все» определили его дальнейшую судьбу. Продав имение и раздав деньги нищим, Антоний покинул город и удалился к старцу-отшельнику. Но, стремясь к полному уединению, Антоний поселился в пустой гробнице в отдаленной местности, где стал проводить дни в молитве, посте и размышлениях. Однако не следует полагать, что жизнь Антония ограничивалась молитвой. По словам современников, он праздности терпеть не мог, и работа не выходила из его рук почти весь день. Антоний считал труд составной частью монашеского подвига, и друзьям, которые два раза в год приносили ему хлеб, он взамен отдавал сделанные им корзины. Но путь в Царство Божие был для Антония нелегким. Его мучили сомнения и сожаления об оставленном мире. Видения и демоны искушали его, обещая мирские наслаждения. В холодные звездные ночи, когда тени бежали по молчаливой пустыне, Антония охватывал ужас. Ему казалось, что враг наступает на него, давит со всех сторон. Дикий вой и хохот шакалов в ночном мраке, казалось, исходили от самого дьявола. От страшных звуков, образов, картин, которые представлялись его взору, он не раз терял сознание, и порой лишь приход друзей приводил его в чувство. Иногда в душе зарождалось искушение, не покинуть ли эту ужасную пустыню, эту суровую обитель, полную таинственных звуков и ужасных призраков. Ведь в городе его ждали люди, он мог дать им утешение и избавиться от духовной пытки. Но святой не сдавался. Антоний полагал, что остановка на полпути будет означать победу тьмы, и принял вызов. Постепенно он укрепился в духовной жизни, и искушения перестали мучить его. Слава о необыкновенном отшельнике стала распространяться по всему Египту. К нему начали приходить ученики из самых дальних краев, а некоторые пожелали поселиться неподалеку, чтобы под его руководством вести отшельническую жизнь. Так в 305 году вокруг Антония образовалась первая монашеская община. Антоний не оставил подробных наставлений о монашеской жизни, но всей своей жизнью заповедал ученикам отречься от земных благ, полностью предаться воле Божией, посвящать каждый день труду и молитве. К Антонию стали приходить за советом люди всех сословий, даже язычники желали получить от него наставления. Обращался к нему и сам император Константин. Будучи человеком образованным, Антоний хорошо знал проблемы мира и церкви. Несколько раз он покидал пустыню. В 311 году, во время гонений за веру при императоре Максимине, он появился в Александрии, чтобы ободрить единоверцев, а в 351 году, чтобы поддержать православных в борьбе с арианами. Таким образом, Антоний не замыкался целиком в отшельничестве, а делился обретенным духовным опытом с миром. Прожив в пустыне более 85 лет, Антоний мирно скончался в возрасте 105 лет. Антоний Великий основал отшельническое, анахаретское монашество. По установленному им порядку, подвижники под руководством опытного наставника жили уединенной жизнью в отдельных хижинах или пещерах. Такие общины подвижников назывались лаврами, отсюда сохранившиеся до сих пор названия крупных православных монастырей – Троицы Сергиева лавра, Киево-Печерская лавра и другие. Но еще при жизни Антония появились общины другого типа – общежительные, киновийные. Основателем общежительного монашества считается другой великий подвижник Пахомий Великий. Пахомий Великий. Годы жизни с около 290 по 346. Пахомий родился в семье язычников в Фиваиде. Будучи солдатом, он познакомился с христианами, которые произвели на него глубокое впечатление. По окончании военной службы, в возрасте 20 лет, Пахомий крестился. Слава египетских подвижников разбудила в нем желание отшельнической жизни, и он поселился в уединенном месте близ Нила. Вскоре к нему присоединился его брат Иоанн. Здесь же у Пахомия возник замысел основать монашескую общину, монастырь, по-гречески киновия, где монахи жили бы вместе, проводя свои дни в молитве и труде. В основе этого замысла лежало несколько обстоятельств. Совместный труд был намного эффективнее, вместе было легче противостоять грабителям, да и в духовной жизни можно было поддержать друг друга. К тому времени о Пахомии и его благочестивой жизни стало известно по всему Египту, и к нему примкнуло множество учеников. Жить в одном монастыре стало тесно, и Пахомий основал несколько монастырей на берегах Нила. Он организовал и первый женский монастырь, где настоятельницей стала сестра Пахомия Мария. Пахомий первым ввел устав монашеской жизни, подчинив ее строгим правилам. в обязанность монахам вменялось проводить дни в труде и молитве, читать книги духовного содержания. Последнее обстоятельство сыграло в дальнейшем огромную роль в деле сохранения монашеством культурного наследия. Монахи обязаны были следовать определенным правилам относительно одежды, пищи и сна. Кроме того, им запрещалось покидать монастырь. Пахомий старался обособить монастыри от мира, обнеся группу домиков келий стенами. При Пахомии молитвенная жизнь монахов стала подчиняться четкому распорядку. Богослужение совершалось дважды в сутки. В первые и последние дни недели совершалась литургия, и монахи причащались святых тайн. Настоятели монастырей вели с братьями беседы на духовные темы. Монахи возделывали землю, работали в кузницах, на мельницах, плотничали, плели корзины и циновки. Средства на жизнь они добывали самостоятельно. Монахам не дозволялось иметь ничего собственного. Пищу и одежду они получали из общих средств монастыря. Таким образом, Пахомий ввел в монашескую жизнь твердый принцип, получивший в русской традиции название «нестяжательство». Не всем было легко выполнять строгие правила общежития, и Пахомий установил для желающих вступить в общины годичные испытания. Однако тяга среди христиан к монашеской жизни была очень велика, и уже при Пахомии число монахов в основанных им монастырях достигло 7 тысяч человек.